Бой начнется, вскоре сердце говорит: ты вчера был ранен, завтра ты убит. Не успеешь крикнуть, не шепнешь прости мне земные глупости. Солнце на закате, выпьем за друзей, за родные стены и тоску о ней. Пьем сырую воду, хлебом закусив, вот и весь простой мотив. Мы далеко, молчат мобильники, и друг наш снова просит закурить. Эх, нам дожить бы до полтинника и сыновей своих успеть взрастить. Загудели танки, друг, протрем калаш, вечер продержаться, а потом шабаш. Ночью не уснув под проливным дождем, песню эту запоем. Эх ты, путь, дорога, уведи ты нас из страны, где правит Бог, чье имя Марс. Дайте нам Венеру, мы хотим любви, храм не строят на крови. Мы далеко, молчат мобильники, и друг наш снова просит закурить. Эх, нам дожить бы до полтинника и сыновей своих успеть взрастить. Жить бы до полтинника и сыновей своих успеть взрастить.